к Творцу моя хвала. Просторы неба не летит, порою сердце у меня бывает тверже, чем гранит. Но лишь я к Библии прильну, начну слова любви читать, то ощущаю наяву, как в сердце сходит благодать. Порой охватит суета, и быстро дни мои летят. Порой бывает вдруг устал, слов лишних много говорят. Но лишь я к Библии прильну, начну слова любви читать, то ощущаю наяву, как в сердце сходит благодать. Свою